Глава 11. Улица, на которой жила Маша, спускалась из центра Александрова вниз, к реке. Игнат так долго строил мосты, что близость реки угадывал безошибочно. Он обрадовался, увидев эту улицу. На ней не было ни одного нового дома из силикатного кирпича, только старые бревенчатые, стоящие в глубине старых же садов. Окна Машиного дома были окружены резными наличниками и от этого казались удивленными, как человеческие глаза. Конечно, Маша и должна была жить именно в таком доме. Только вечером, уже собираясь в гости, Игнат сообразил, что забыл спросить, есть ли у нее дети и сколько им лет, и теперь не знал, что купить — куклу, машинку. Пришлось купить только конфеты. Он попросил взвесить разных сортов и побольше. Да коньяк для мужа, который у нее уж точно имелся. В провинции выходят замуж рано. Маша выбежала встречать его на улицу к калитке. «Как вы точно, Игнат Михайлович!» — улыбнулась она. «Я только-только фартук сняла». Она была в белом платье с кружевным воротничком-стоечкой. И от этого казалась совсем юной. К столу она провела его в маленький сад. Вечер был теплый, совсем безветренный, и Игнат обрадовался, что стол накрыт именно там. Он много лет, с самого госпиталя, не бывал ни в каком саду, и когда шел к Маше в гости, думал, как хорошо было бы сейчас посидеть под цветущими деревьями. И Маша, надо же, словно догадалась об этом. «Вот, для твоих», — сказал он, протягивая ей конфеты, коньяк, мужу, детям. «А никого нету?» — ответила она. «Как никого?» — не понял Игнат. «Семья в отъезде, что ли?» «Не в отъезде, вообще нету. Бабушка умерла, а больше...» «Да вы садитесь, Игнат Михайлович, пирог в печке доходит, сейчас подам». Странно, что она не вышла замуж. Она была очень хороша собою. Красота ее была особенная, такая же чистая, как в детстве, и такая же серьезная. Или про красоту так не говорят? Но у Маши она была именно такая. Это приглашение в гости, этот стол, накрытый для двоих, все могло бы выглядеть двусмысленно при ее одиночестве, но Маша и двусмысленность были несоединимы. Она принесла пирог, накрытый хрустящей белой салфеткой, тоже кружевной. Игнат понял, что эти кружева на воротничке и на салфетке — ее собственная работа. «Да, Маша», — вспомнил он, — «а почему тебя в больнице светелочницей называют?» «А», — улыбнулась она, — «это со старых лет идет. У нас по материнской линии все светелочницами были. Тут до революции крупные мануфактуры работали в Александрове, в Струнино. Ну и раздавали оттуда нитки по домам. Бабы в светелках сидели, холсты ткали и на фабрике сдавали. Кто вот так на дому работал, тех светелочницами и называли. Твои, наверное, в той вон светелке и работали». Игнат кивнул на окна Машиного дома. «Да, это со старинных пор наш дом. Я в той светелке и сплю. И так люблю сидеть. Читаю, вышиваю». Рассказывая все это, она накладывала Игнату на тарелку разные нехитрые вкусности, соленые помидоры, разваристую желтую картошку, маринованные грибы, тушеные кабачки. «Заготовок жалко почти и не осталось», — сказала она, — «и нового ничего еще нету, весна ведь». Ничего не изменилось за 18 лет в городе Александрове. Так же дышала весенней силой земля, наполняя душу покоем и миром. Так же пенилась над головой белая сирень, и так же светились серьезностью и счастьем Машины лучистые глаза. Глядя в них сейчас, Игнат был уверен, что и Маша нисколько не изменилась с тех пор, когда старательно водила пальцем по строчкам стихов, сидя рядом с ним на лавочке в монастырском саду. «За твое счастье, милая», — сказал он, поднимая рюмку коньяка. «Светлая ты девушка». Маша коньяк пить не стала, а выпила домашнего вина из черноплодной рябины, которая подала на стол в искристом графинчике. Игнат тоже попробовал его, Вино оказалось терпкое, сладкое, от него кружилась голова, как будто оно было волшебное. «Ты совсем не изменилась», — сказал он. Он давно хотел сказать это Маше. «Что вы?» — она улыбнулась со своей милой серьезностью. «Вот вы мало переменились, Игнат Михайлович». «Неужели не постарел?» — усмехнулся он. «Не верю, Маша». «Честное слово. Вы ведь и тогда были такой же». «Старый?» «Нет, суровый». Она сказала это с запинкой, наверное, не желая его обидеть. Он только улыбнулся ее деликатности. «Я на вас как на чудо смотрела, а я на тебя». Ничего чудесного он в себе не находил, ни тогда, ни сейчас. А вот Маша и точно была чудом. «Ну, расскажи, как ты живешь», — сказал он. «Да мне и рассказывать особо нечего». Это была правда. Она рассказала, что окончила 8 классов, поступила в медучилище. Пока училась, работала санитаркой. Когда выучилась, стала в той же больнице медсестрой. Об этом можно было рассказать за 5 минут. Но они сидели в саду долго, пока от земли не потянуло вечерней сыростью. «Ой», — спохватилась Маша, — «застудила я вас. Пойдемте в дом, чай будем пить». Она ничего не выспрашивала, не просила его рассказать о жизни в ответ на свой рассказ, она просто радовалась его присутствию. Игнат всем собою чувствовал ее радость и с удивлением сознавал, что уже много лет его чувства не были так обострены. Чай пили до темна, сидя в маленькой горнице. О чем при этом говорили, Игнат не помнил, да это было и неважно. Важно было лишь ощущение сошедшего в душу покоя. Маша словно сама свела покой ему в душу, и Игнат готов был сидеть с нею до бесконечности. Он спохватился только когда из домика в часах в очередной раз выскочила кукушка. Пока она куковала, Игнат взглянул на стрелки. Они сошлись на полуночи. «Что же ты, Маша?» — он встал. «Что не гонишь гостя-то? Тебе ведь завтра, наверное, на работу чуть свет». По ее лицу при этих его словах мелькнула печаль, мелькнула совсем неуловимо и тут же сменилась какой-то безропотной покорностью. Эта ее покорность полоснула Игнату по сердцу, как ножом. «Я вас провожу», — тихо сказала Маша. Светлые лучики в ее глазах погасли. «Это еще зачем? Ночь ведь? Хоть до калитки». Фонарей на улице не было, и тропинка, ведущая к калитке, виднелась лишь в пятнах света, падающего из окон. Маша открыла перед Игнатом калитку, сделала шаг в сторону, чтобы не помешать ему выйти, и в этом движении тоже была такая покорность, выдержать которую Игнат не мог. «Да что с тобой, Маша?» — воскликнул он. «Отчего ты такая?» «Нет, ничего». Голос ее звучал тускло. «Спасибо, что навестили». Он сделал шаг за калитку, замер, обернулся. Маша стояла, опустив руки. Казалось, колени у нее сейчас подломятся, и она упадет на землю. Игнат стремительно развернулся и сделал шаг обратно к ней. Наверное, она чувствовала его так же, как он ее. Когда он собирался уйти, она отпустила его безропотно. Вот только все ее силы ушли на то, чтобы не роптать. А когда он понял, что останется, Маша прильнула к нему сразу, как только он оказался рядом. Трепет, которым вся она была охвачена, пронизал его насквозь. Это был не женский, не бабий, а совершенно девический по силе волнения трепет. Игнат осторожно обнял Машу. «Тише, милая», — сказал он, хотя она и так не произнесла ни слова. «Ну, успокойся, успокойся, что ты? Не уйду я». «Родной мой!» Она шепнула почти неслышно, но он расслышал. «Всю жизнь, родной». В светелке зажигать свет не стали. Игнат и без того видел Машу так отчетливо, будто она была подсвечена изнутри. Да так оно и было. Вся она светилась, трепетала, как пламя свечи. Постель белела той же чистотою, что и ее платье. Кровать заскрипела под тяжестью Игнатова тела. А когда легла Маша, не раздалось ни звука, как будто рядом с ним опустился на кровать цветочный лепесток. Он думал, что все это просто забыто им, он давно привык к своему одиночеству, но это оказалось не забыто, а неведомо ему. Недавно, а просто никогда не знал он такой бесконечной нежности и такой готовности на все, что доставляло ему радость, и такой мгновенной догадки о том, что может ему радость доставить. Вся она раскрылась перед ним сразу, со всей самоотверженностью первого чувства. Именно чувство. Дело было даже не в том, что он был ее первым мужчиной. Только чувство подсказывало ей, что делать. И ни разу эта подсказка не оказалась неверной. Игнат не мог сказать Маше ни слова. И даже не потому, что голову ему отуманила страсть. Хотя он в самом деле был охвачен очень сильным порывом, но от неожиданности того, что он почувствовал в ней. Она не видела его 18 лет. Да она его вовсе, можно считать, не видела, потому что 18 лет назад была ребенком. Но сейчас, при случайной встрече, которую она, конечно, и предполагать не могла, Маша отдавалась ему так, словно он единственный и был ей нужен. Словно все эти годы она просидела вот здесь, в светелке у окошка, ожидая его. А может, так оно и было? Но не ответить себе на этот вопрос, не задать его Маше Игнат уже не мог. Он долго целовал ее, гладил по нежным плечам, по вискам, на которых от волнения выступили капельки пота. Долго не разрешал себе обрушиться на нее всей тяжестью своего тела, потому что боялся испугать ее, и сдерживал себя, и томил, и, наконец, не выдержал. Раздвинул ее ноги своими коленями, которые стали в эту минуту безжалостно стальными, и забыл обо всем. Он не думал уже, как ей сейчас, хорошо ли, плохо ли. Эгоизм сильного желания охватил его, как пламя. И только когда это пламя догорело, чуть не спалив его изнутри, только когда он со стоном уткнулся лбом в Машино плечо, сотрясаясь, как от электрического разряда, только тогда его охватила не одна лишь страсть, но и жалость к ней и нежность. Едва придя в себя, Игнат упал головой на подушку и притянул к себе Машу. Она затихла у него под рукой. «Испугалась?» — тяжело дыша спросил он. «Машенька». Он не знал, что еще сказать. Ее имя казалось ему словом любви, самым главным и ясным словом. «Не испугалась». Ее голос звучал трепетно и серьезно. Игнат опустил глаза и не смог сдержать улыбку. Такое смятенно счастливое было у нее лицо. «Я тебя не могла испугаться. Я тебя одного ждала». «Ну уж, ты и помнить меня не могла, да и не знала совсем. Ведь ты маленькая тогда была». «Что же, что маленькая?» Маша покачала головой, и Игнату стало щекотно под рукою от легкого трепета ее волос. «Я таких, как ты, больше не встречала, потому что таких больше нету», — поспешно пояснила она. По глубокому волнению, которое послышалось в ее голосе, Игнат понял, что она не выдумывает это. Ни для него, ни для себя не выдумывает. Так оно и было в ее жизни, как она сказала. Но как же странно это было, как невероятно! Хотя, что невероятного, он мог узнать о любви после того, что произошло в его собственной жизни. «Но ведь замуж надо было выйти, Маша», — сказал Игнат. «Зачем?» «Ну, все ведь выходят, детей хотят». «Каждый для своего родится. Одной для всех нету судьбы». Она снова покачала головой у него под рукою. «Я смотрела на человека и замуж за него не хотела, потому что сразу чувствовала, что он мне чужой, и всегда так было, сколько ни звали, а тебя я, конечно, неясно помнила. Все-таки, правда, невеличка тогда была, но вот это помнила крепко, что ты родной весь, и роднее нету. Так оно и вышло». У него дрогнуло сердце от прямой и простой правды ее слов. «Поедешь со мной, Маша?» — — спросил Игнат. «Да». Она снова не сказала ничего лишнего, только то, что чувствовала. Все ее чувства уместились в единственное слово. «В Москву», — уточнил он. «Жалко тебе, конечно, будет из этого дома уезжать. Там-то у меня только комната в малосемейке. Ничего, может, когда-нибудь лучше будет. Сад тебе посажу, сделаю лесенку в сад». У Игната слегка повело голову, пока он говорил все это. Не столько от усталости недавних минут, сколько от глубокой, давней, много лет длящейся усталости одиночества. Наверное, Маша расслышала, что язык у него заплетается. «Ты поспи», — сказала она. «А вдруг сон плохой приснится?» — уже засыпая, пробормотал он. «Закричу еще, напугаю тебя». Это в самом деле могло быть. Ему часто снились то война, то лагерь. И бывало, что он кричал от этого во сне. «Ничего, я от плохого сна слово знаю». «Какое?» Он едва нашел в себе силы улыбнуться. «Куда ночь, туда и сон. Скажу слово, и все пройдет. Спи, мой родной». «Я такого не знал. Может, это счастье и есть?» «Нет, не сбылось счастье, не сбылось». Это было последнее, что он подумал, засыпая. Но впервые эта мысль, которая приходила ему так часто о несбывшемся счастье, не была для него мучительной. И погружаться в воспоминания, из которых сплошь состояли его сны, было легко и спокойно, потому что он чувствовал под своей рукою тихое Машино дыхание.